Глава 16. Волна некротической энергии снова накрыла меня с головой. Ощущение было неприятным, как будто тысячи ледяных игл вонзились в каждую клетку тела одновременно. Как будто сама смерть решила поздороваться и сделала это слишком энергично. Я врезался в землю, прокатился несколько метров и остановился, упершись спиной в какой-то мусорный контейнер. Металл загудел от удара. Ребра отозвались болью. Как минимум, ушиб межреберных мышц. Возможно, трещина в одном-двух ребрах. Ничего критичного, но крайне неприятно. «Все живы!» — крикнул я, поднимаясь на ноги. «Да!» — отозвался Костомар откуда-то слева. «Но не целы. Башка отлетела». «Жив!» — прохрипел Кирилл. Он лежал в нескольких метрах от меня, держась за бок. «Что это было?» «Воронка среагировала на атаку», — ответил Ростислав, материализуясь рядом со мной. Его призрачное тело мерцало слабее обычного. Признак энергетического истощения. «Поглотила нашу энергию и использовала для роста!» Я посмотрел на воронку. Она выросла. Вдвое. Нет, втрое. Гигантская спираль тьмы, уходящая в небо, пульсирующая жадным голодным светом. 7 лучей превратились в 14. Или в 21, я уже сбился со счета. Они вращались и расползались во все стороны, как щупальца гигантского спрута. И несколько из них тянулись к зданию детского сада. Тьма, оно тянется к зданию, но зачем? Детей там нет, сейчас глубокая ночь. Охрана? Один сторож максимум. Недостаточно для такого аппетита. Тогда что? И тут я понял. Ни дети, ни сторож. Само место. Детский сад — это не просто здание, это место, пропитанное детской энергией. Смех, радость, игры, слезы, первая дружба, первые ссоры. Все это оставляет след. Эмоциональный отпечаток, который впитывается в стены, в пол, в саму землю под фундаментом. Астральное эхо, память места. И воронка питалась именно этим. Она оскверняла само место, превращая его в свой якорь, в источник постоянной подпитки. Какая мерзость! Они используют детскую радость как топливо для своей машины смерти. Поэтому воронка здесь, а не где-нибудь на кладбище. Кладбище — это скорбь, боль, потеря. А детский сад — чистая, незамутненная жизненная энергия. Идеальный контраст для некромантического ритуала. «Кирилл!» — крикнул я. «Атакуй! Свет! Полная мощность!» Он поднялся на ноги, пошатываясь. Собрал силы. Я видел, как его аура вспыхнула, концентрируясь в ладонях. Он выстрелил. Луч света врезался в воронку и исчез. Просто растворился, как капля воды в океане, а воронка стала еще больше, еще голоднее. «Бесполезно!» — крикнул Ростислав. «Она поглощает все!» Костомар, уже собравший себя обратно, схватил кусок асфальта размером с баскетбольный мяч и швырнул в воронку. Неплохой бросок, надо признать. Профессиональный баскетболист позавидовал бы. Асфальт влетел в воронку и растворился. Без следа, без звука. Просто перестал существовать. «Эх и жопа!» — выругался Костомар. «Она жрет все подряд». «Даже мою эктоплазму!» — добавил Ростислав. «Я попробовал прикоснуться и чуть руку не потерял». Кирилл стоял в стороне, молчаливый и мрачный. Его живот, там, где была дыра от когтя оборотня, все еще светился зеленоватым светом регенерации. Он был не в лучшей форме для боя. Саблин, все еще связанный, сидел у стены, наблюдая за происходящим с ужасом и чем-то похожим на злорадство. «Вы не справитесь», — сказал он. «Эта воронка особенная, центральный узел. Ее нельзя уничтожить снаружи». «Заткнись», — огрызнулся я, лихорадочно думая. Он прав, ненавижу это признавать, но он прав. Атаковать снаружи — самоубийство. Любая энергия, которую мы вливаем, только усиливает воронку. Свет, тьма, эктоплазма, физические объекты — все идет ей в пищу. Классическая ловушка для магов. Атакуешь — становишься сильнее, не атакуешь — она все равно растет, питаясь астральным эхом места. Проигрышная ситуация? Возможно, но я не проигрываю. Никогда. Думай. Если нельзя уничтожить снаружи, нужно сделать это изнутри, как вирус. Проникнуть внутрь, внедриться в структуру, разрушить изнутри. Безумная идея, самоубийственная, идеальная. «План «Троянский конь»!» — крикнул я команде. «Кирилл, создай вокруг меня максимально плотный световой щит, такой, чтобы ни одна капля тьмы не просочилась». «Что?» — он уставился на меня, как на сумасшедшего. «Вы хотите...» «Именно! Костомар, Кирилл, готовьтесь меня бросить!» «Ростислав, а ты будь готов вытаскивать!» «Бросить?» Костомар замер. «Я ем грунт, хозяин. Вы хотите, чтобы мы...» «Да, швырнули меня прямо в эту дрянь. Быстро, пока она не выросла еще больше!» Несколько секунд все смотрели на меня. Потом Костомар пожал плечами, насколько это возможно для скелета. «Будет сделано. Ваша воля, хозяин. Кирилл, ты слева, я справа. На счет три!» Заявил он. Кирилл подошел ко мне, все еще не веря в происходящее. «Вы уверены?» Его голос дрожал. «Если щит не выдержит, тогда я умру», ответил я спокойно. «Но этого не будет, потому что ты сделаешь все правильно. Потому что ты талантливый маг света, который просто еще не понял, на что способен». «Лезть?» «Частично. Ну и правда тоже. Кирилл был сильнее, чем думал. Его проблема не в способностях, а в уверенности». «Я...» Он сглотнул. «Я попробую». «Не пробуй, делай!» Он закрыл глаза, сконцентрировался. Я почувствовал это раньше, чем увидел. Тепло чистого света, обволакивающее меня со всех сторон. Когда я открыл глаза, я был внутри сияющего кокона. Стены из чистого света, плотные, многослойные, пульсирующие. Я видел сквозь них, как сквозь желтое стекло. Внешний мир приобрел золотистый оттенок. «Красиво!» — констатировал я. «Долго не продержится!» — прохрипел Кирилл. На его лице выступил пот. «Минуту, может, две!» «Достаточно! Костомар, твой выход!» Мертвец подошел ко мне. «Будет неприятно!» Костомар взялся за кокон справа. «Держитесь крепче, хозяин!» «Раз!» — начал Кирилл. «Два!» — продолжил Костомар. «Три!» Я почувствовал рывок. Сначала влево, потом вправо. Потом снова влево. Раскачка. Как в детстве, когда отец подбрасывал меня на руках. Только отец не швырял меня в некромантическую воронку. Мир качнулся, золотистые стены кокона размазались полосами света. И я полетел. Центробежная сила вдавила меня в заднюю стенку кокона. Внутренности сместились куда-то в район позвоночника. Неприятное ощущение, знакомое каждому, кто хоть раз катался на русских горках. Вестибулярный аппарат, орган равновесия во внутреннем ухе, взбунтовался, посылая в мозг противоречивые сигналы. Верх стал низом, низ верхом, а потом все смешалось окончательно. Сквозь золотистые стены кокона мир превратился в калейдоскоп. Черное небо, темная земля, мерцающие огни фонарей. Все слилось в единую спираль, вращающуюся вокруг меня. Или я вращался вокруг нее. В какой-то момент разница перестала иметь значение. А потом я увидел ее, воронку. Она надвигалась. Нет, это я надвигался на нее с пугающей скоростью. Черная бездна, разросшаяся посреди московского двора. Спираль тьмы, уходящая в бесконечность. Пасть голодного бога, готовая поглотить очередную жертву. 3 секунды до столкновения. Интересно, если это не сработает, будет ли больно? Или я просто перестану существовать, как этот кусок асфальта? 2 секунды. Надеюсь, Анна не слишком расстроится. Хотя она беременна. Гормоны, может разрыдаться на неделю. 1 секунда. Ладно, поздно менять планы. Я врезался в воронку. Первое, что я почувствовал — сопротивление. Как будто нырнул в воду, только вода была густой, как мед, и холодной, как жидкий азот. Световой кокон затрещал. Я слышал этот звук даже сквозь рев воронки. Треск раскалывающегося льда, треск ломающихся костей. Второе — всепоглощающая боль. Она пришла волной, захлестнув с головой. Как будто каждый нерв в теле решил одновременно сообщить мозгу, что происходит что-то очень-очень плохое. Третье — давление. Воронка сжимала меня со всех сторон, пытаясь раздавить, расплющить, втиснуть в пространство меньше атома. Кокон трещал все громче. Золотистый свет от защиты слабел. А потом кокон лопнул, и я оказался внутри. Темнота обрушилась на меня, но это была необычная темнота, не отсутствие света, к которому можно привыкнуть. Это была живая тьма, холодная, хаотичная. Она обволакивала меня, проникала в каждую пору, в каждую трещинку кожи. Она шептала тысячами голосов одновременно. Она звала, обещая покой, забвение, конец всех страданий. И она кричала. О, тьма, как она кричала! Леоны голосов вопили в унисон. Голоса тех, кого воронка поглотила за годы своего существования. Голоса стариков и детей, мужчин и женщин, праведников и грешников. Все они были здесь, не живые, не мертвые, а что-то между, застрявшие в вечном мгновении агонии. Я видел их краем сознания, периферии восприятия, лица, искаженные страданием, руки, тянущиеся ко мне, глаза пустые, выжженные, но все еще молящие о помощи. Коллективное сознание боли, ужас, который удивил меня самого. Я думал, что разучился бояться, оказывается, что нет. Это была не просто воронка, не просто энергетическая структура, высасывающая жизненную силу. Это было кладбище, массовая могила душ, которые не могли найти покоя. Братская яма, куда сбрасывали всех, кого поглотила эта тварь. И теперь она хотела добавить меня к коллекции. Минута, полторы, больше у меня не было. Воронка пыталась меня поглотить, переварить, сделать частью себя, еще одним голосом в хоре страданий. Но она не знала, с кем связалась. Я Архилич, бывший, нынешний, неважно. Тысячу лет я был воплощением смерти. Я был тьмой и командовал армиями мертвых. И эта воронка при всей ее силе была просто неоформленной массой. Хаосом без разума, голодом без цели, а я был целью. Я не стал атаковать. Атака — это то, чего она ждала, то, чем она питалась. Вместо этого я начал отравлять. Моя некромантия, древняя, сложная, выкованная веками практики, потекла наружу. Я внедрял свою сущность в структуру воронки, переписывал ее код, менял правила игры. Воронка была создана, чтобы поглощать, но я был создан, чтобы контролировать. Голоса вокруг меня изменились. Вместо хаотичного крика я услышал замешательство. Вместо голода — страх. Да, страх. Воронка, или то, что служило ей подобием разума, почувствовала угрозу. Не снаружи, а изнутри. Что-то чужое, что-то неправильное, что-то, что нельзя переварить. Меня. Критическая точка. Еще немного, и она схлопнется. Но мне нужно выбраться до того, как это произойдет. Я потянулся к Ростиславу, который летал неподалеку, и прокричал. «Сейчас!» Снаружи воронки. Воронка взбесилась. Ее щупальца метались во все стороны, как змеи в припадке. Она чувствовала, что умирает, и пытается утащить за собой как можно больше. Кирилл, едва стоявший на ногах, создавал световые барьеры, защищая здание детского сада. Каждый барьер держался секунды и рассыпался, но он создавал новый, и еще один, и еще. Костомар и Кирилл отбивали щупальца воронки. Скелет использовал оторванную руку как дубинку. Связанный и беспомощный Саблин смотрел на все это с открытым ртом. «Он сумасшедший!» — бормотал он. «Он же сгорит изнутри! Никто не выживает внутри воронки!» «Заткнись!» — огрызнулся Костомар, отбивая очередное щупальце. «Не говори под руку. Хозяин знает, что делает». «Но...» «Я сказал, заткнись!» И тогда Ростислав почувствовал сигнал. «Сейчас! Он зовет!» — крикнул призрак. «Держите меня!» Ростислав вдруг изменился. Его призрачное тело вытянулось, превращаясь в полупрозрачный канат. Один конец нырнул в воронку, прямо в ее центр, туда, где Святослав боролся за жизнь. Другой обернулся вокруг рук Костомара и Кирилла. «Тяните!» крикнул Ростислав голосом, который звучал отовсюду и ниоткуда одновременно. Мертвец и человек уперлись ногами в землю и потянули. Рывок был таким резким, что я на мгновение закрыл глаза. Или не закрыл, а просто мозг отказался обрабатывать информацию, которую посылали органы чувств. Слишком много всего одновременно. Давление, боль, холод, жар. Крики душ, рев, воронки, собственный пульс, отдающийся в висках набатным колоколом. А потом воздух. Холодный, чистый, восхитительно обычный московский воздух с примесью выхлопных газов и запахом прелой листвы. Я втянул ее в легкие, жадно, как утопающий, которого выдернули из воды в последний момент. Полет был коротким, секунда, может, две. Достаточно, чтобы понять, я снаружи. Достаточно, чтобы увидеть над собой небо. Черное, беззвездное, затянутое московским смогом. Самое прекрасное небо, которое я видел за последнюю тысячу лет. Приземление вышло жестким, я врезался в землю спиной, выбив остатки воздуха из легких. Прокатился по мокрой траве, собирая на себя грязь, листья и чью-то забытую пластиковую бутылку. Остановился, уткнувшись лицом в корни старого тополя. Несколько секунд я просто лежал не в силах пошевелиться. Кокон света давно рассыпался, еще внутри воронки, в тот момент, когда я начал отравлять ее изнутри. Моя одежда превратилась в обгоревшие лохмотья, дымилась. Тонкие струйки сизого дыма поднимались от ткани, унося с собой запах паленой шерсти и чего-то химического. Кожа. О, кожа была отдельной историей. Ожоги первой степени покрывали руки и лицо. Эритема, покраснение, легкая отечность, болезненность при прикосновении. На предплечьях и шее вторая степень. Частичное повреждение дермы, глубокого слоя кожи. Волдыри, которые уже начали вздуваться, заполнялись серозной жидкостью. Противное ощущение, как будто кто-то облил тебя кипятком и забыл извиниться. Каждая клетка тела стонала от боли. Мышцы от перенапряжения, кости от ударов. Нервные окончания от некротического воздействия. Даже волосы, казалось, болели. Хотя это физиологически невозможно, в волосах нет нервов. Но я был жив. Это осознание пришло не сразу. Сначала воспринял это просто как факт. Сердце бьется, легкие работают, мозг функционирует. Потом пришло понимание, я выбрался. Я сделал невозможное. Я нырнул в некромантическую воронку и вынырнул обратно. Надо будет записать в мемуары. Глава 14. Как я купался в концентрированной смерти и что из этого вышло. А потом я услышал звук, похожий на вздох. Долгий, протяжный вздох умирающего существа. Существа, которое наконец-то отпустило жизнь. Или то, что заменяло ей жизнь. Я повернул голову, движение далось с трудом. Шейные мышцы протестовали, и увидел. Воронка умирала. Сворачивалась сама в себя, как цветок на закате, как морская звезда, выброшенная на берег, как паук, поджимающий лапы в последней агонии. Ее щупальца, те самые, что тянулись к детскому саду, к астральному эху детской радости, втягивались обратно в центр. Медленно, неохотно, как будто сопротивляясь неизбежному. Голоса внутри затихали. Те миллионы душ, что кричали от боли, они замолкали. Один за другим, сотня за сотней, тысяча за тысячей, как свечи, которые задувает ветер, как звезды, которые гаснут на рассвете. Они уходят, наконец-то уходят, туда, куда должны были уйти давным-давно. Тьма рассеивалась, гигантская спираль, нависавшая над детским садом, становилась все меньше и меньше. 20 метров. 10, 5, 2. Последний хлопок разорвал тишину. Громкий, оглушительный, как выстрел из пушки, как гром среди ясного неба, как последний удар сердца. И воронки не стало. На ее месте оказалось только выжженное пятно на земле, идеально круглое, 3 метра в диаметре. Там, где она касалась земли, в небе-то она была гораздо больше. Трава почернела и скрутилась. Земля спеклась в подобие стекла. От пятна поднимался пар или дым. Я не мог разобрать в темноте. Запах озона забивал ноздри. И тишина. Мертвая, абсолютная, звенящая тишина. Такая, какая бывает только после катастрофы. Когда все уже случилось, и мир замирает, пытаясь осознать произошедшее. Охренеть! Голос Костомара прозвучал откуда-то слева. Хриплый, слабый, едва узнаваемый. Я повернул голову, еще одно болезненное движение, и увидел его, вернее, то, что от него осталось. Мой верный скелет лежал на земле, разобранный на составные части. Череп отдельно, грудная клетка отдельно, руки и ноги в разброс, как детали конструктора, который уронил нерадивый ребенок. Зеленые огоньки в глазницах черепа едва тлели, признак критического истощения. «Держись!» — прохрипел я. «Соберем!» «Не торопись, хозяин!» Он попытался пошевелить челюстью. «Тут уютно!» Ростислава я почти не видел. Призрак стал настолько прозрачным, что сливался с ночным воздухом. Только легкое мерцание выдавало его присутствие, как рябь на воде или марево над раскаленным асфальтом. «Ростислав!» — позвал я. «Здесь!» — голос донесся отовсюду и ниоткуда одновременно. «Еле держусь! Вытащить тебя стоило много сил!» «Спасибо!» «Не благодари! Просто не умирай в ближайший час! Иначе зря старался!» Кирилл лежал в нескольких метрах от меня, там, где упал после того, как отдал последние силы на поддержание светового щита. Без сознания, но дышал. Я видел, как поднимается и опускается его грудь. Медленно, ритмично. Я заставил себя подползти к нему. Проверил пульс на лучевой артерии, на запястье, в основании большого пальца. 68 ударов в минуту. Слабого наполнения, но ритмичный. Зрачки при проверке одинаковые, реагируют на свет. Кожные покровы бледные, но без синюшности. Организм Кирилла отключился, чтобы восстановить потраченные ресурсы. Как перегревшийся компьютер, который уходит в аварийную перезагрузку. Опасно, но не смертельно. Через несколько часов придет в себя. Через сутки будет уже как новенький. Я откинулся на спину, глядя в ночное небо. Звезд не было видно, слишком много светового загрязнения. Слишком плотные облака. Только черная пустота над головой. И где-то далеко на горизонте виднелось оранжевое зарево московских огней. Тело болело. Все тело целиком, без исключений. Мышцы, кости, кожа, внутренние органы. Каждая система напоминала о себе отдельным, индивидуальным видом боли. Как оркестр, в котором каждый инструмент играет свою партию страдания. Несколько мгновений блаженной восхитительной тишины. Потом я услышал шаги. Мягкие, почти бесшумные. Шаги человека, который привык двигаться незаметно. Я повернул голову и увидел его. Из ближайшей тени сгустилась фигура. Высокая, стройная, в черном плаще с капюшоном. Капюшон был откинут, открывая лицо. Петр Бестужев. Альтруист. Он выглядел совершенно невредимым. Ни царапины, ни пылинки. Как будто только что вышел из дорогого спа-салона, а не из теневого перехода. И смотрел на нас, на побоище вокруг с холодным, почти научным любопытством. «Впечатляюще!» — сказал он, не спеша приближаясь. «Должен признать, не ожидал. Уничтожить один из центральных узлов. Это требует либо огромной силы, либо безумной храбрости». Он помолчал, глядя на меня, потом продолжил. «Судя по твоему состоянию, второе». Он остановился в нескольких метрах от меня. Посмотрел сверху вниз, спокойно, оценивающе. «Но все равно глупо. Я же предупреждал. Вы не имеете права трогать наши воронки», — заявил он. Я попытался подняться. Тело протестовало, ибо каждая мышца, каждый сустав кричал от боли. Но я все-таки приподнялся на локте. «А вы?» Голос звучал хрипло, но я заставлял себя говорить четко. «Не имеете права ставить свои игрушки над детскими садами. Предлагаю компромисс. Я перестану их ломать, когда вы расскажете, нахрена вам все это нужно». Альтруист чуть наклонил голову. В его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. «Ты торгуешься? Сейчас? В твоем положении?» «А почему нет?» Я пожал плечами, морщась от боли. «Лежа на земле, в окружении полумертвой команды, идеальное время для переговоров, нет?» Он усмехнулся. Холодно, без веселья. «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы, некромант. Ты слаб. Твоя команда разбита. Твой пленник...» Он кивнул на Саблина. «Бесполезен. А я...» Пауза. «Я в ярости». «В ярости?» Я выдал усмешку. «Потому что я сломал твою дорогую игрушку? Бедняжка!» «Может, хочешь, чтобы я и тебе нос сломал, как твоему метаморфу?» Я кивнул на Саблина, который вжался в стену, пытаясь стать как можно незаметнее. Улыбка сползла с лица альтруиста. Мгновенная трансформация из вежливого аристократа в холодного хищника. Глаза потемнели, челюсть напряглась. Вокруг его рук начала сгущаться тьма, видимая даже без некромантического зрения. «Ты перешел черту, Пирогов!» Голос стал ледяным. «Я пытался действовать цивилизованно, предупреждал, давал шансы отступить. Но ты, похоже, не понимаешь слов. Слова не мой сильный предмет», — согласился я. «Я больше по практике. Тогда придется объяснять силой». Он сделал шаг вперед. Тьма вокруг его рук уплотнилась, принимая форму когтей, длинных, изогнутых, похожих на лезвие. «Давай драться, некромант. Посмотрим, насколько ты хорош, когда на кону твоя жизнь, а не чужая воронка». «Отлично. Просто великолепно. Мастер теневой магии против выдохшегося некроманта с такой же командой. Соотношение сил, как у муравья против ботинка. Но выбора не было». Я медленно, специально с кряхтением, поднялся на ноги. Тело протестовало, каждое движение отдавалось болью. Голова кружилась, гипогликемия, низкий уровень сахара в крови, вероятно, на фоне магического истощения. Руки дрожали. Но я встал, огляделся. Моя команда полумертвая, разбросанная по земле. Костомар в буквальном смысле по частям. Ростислав почти невидимый. Кирилл без сознания. Помощи ждать неоткуда. Я посмотрел на альтруиста, на тьму, сочащуюся из его рук, на холодную уверенность в его глазах, и вздохнул. «Ну, блин!» — протянул я с вселенской усталостью в голосе. «Мы же все и так устали. Полночи воевали с дурацкой воронкой, чуть не умерли раз 15, а он еще и драться лезет. Никакого уважения к чужому труду!» Альтруист моргнул. Кажется, он ожидал страха или мольбы, или хотя бы паники. Вместо этого он получил усталое ворчание. «Ты!» — он замолчал, подбирая слова. «Ты понимаешь, что я сейчас тебя убью?» «Понимаю», — кивнул я. «Но прежде чем ты начнешь, можно вопрос?» «Вопрос?» «Да, один, маленький. Не займет много времени». Он смотрел на меня с недоумением. Наверное, думал, что я тяну время. И был прав. «Говори!»